Портовый город Шанхай. Точное время основания Шанхая установить довольно трудно, но было это, как утверждает исследователь истории города Сюленберг, еще до Рождества Христова. О происхождении названия города существует много разных легенд и версий. Около 300 года до нашей эры на месте нынешнего Шанхая были два рыбацких поселка, один из которых так и назывался – Шанхай, так как он располагался выше по течению реки Хуанпу. Шан означает «верх», Хай – «море». Второй поселок назывался Сяхай. Иероглиф «ся» означает «низ». Город имел и другое название – Ху, происшедшее от бамбукового приспособления, которым пользовались китайцы для ловли рыбы. И еще было одно название у Шанхая – Шэнь, связанное с именем правителя Чуньшэня, который владел этой местностью еще до нашей эры. В первые века своего существования Шанхай развивался очень медленно. По некоторым сведениям, река Хуанпу в древности не была столь полноводной, поэтому город и не играл важной роли на торговых путях Восточного Китая. Однако с постепенным изменением гидрографических условий местности река стала важной транспортной артерией, через несколько километров впадавшей в устье Янцзы. Таким образом, Шанхай оказался открытым и для морских судов. Только начав заниматься торговлей, город стал быстро богатеть, но это обстоятельство имело для него и отрицательную сторону, так как привлекло внимание морских пиратов. Однако жители Шанхая показали себя не только дельными торговцами, но и храбрыми воинами, поэтому отбивали все атаки непрошенных гостей без особого ущерба для города. Вполне определенно Шанхай упоминается в конце XIII века, когда в нем была учреждена таможенная станция. Примерно тогда же в городе появились и первые иностранные суда, возбудившие громадный интерес у китайцев. Иностранцы, которых стали называть морскими выходцами, привозили в Китай самые разнообразные товары. Но китайцы не оценили их, так как они были малопригодны для их быта. Кроме того, китайцы просто брезговали этими товарами, ведь им, сынам Срединной империи, не подобало общаться с варварами, какими в их глазах являлись все иностранцы. Китайцы до того свысока смотрели на них, что даже не считали нужным выказывать им свое презрение. Конечно, при таком отношении местного населения первые шаги европейских купцов в Шанхае были нелегкими. Со временем нападения морских грабителей становились все настойчивее, и шанхайцы решили выстроить вокруг города стену. Примерно в 1554 году ими было составлено прошение императору, который дал разрешение не только на возведение городских стен большой высоты и толщины, но и на постройку ямынов, помещений для правительственных учреждений. В 1756 году некто Пигу, один из членов Ост-Индской компании, предложил устроить в Шанхае товарный склад, но предложение его не было поддержано. Впоследствии еще не раз предпринимались попытки организовать торговлю через Шанхай, но город оставался для иностранцев закрытым. Вспыхнувшая в 1839 году первая опиумная война между Англией и Китаем закончилась взятием Гонконга, а затем Амоя и Нинбо. В июле 1842 года, после небольшого сопротивления местных жителей, англичане заняли Шанхай, а потом по Нанкинскому договору город, наряду с некоторыми другими портами, был объявлен открытым для иностранной торговли. Через некоторое время после подписания договора англичане поручили Поттингеру и капитану Бальфуру выбрать место для возведения английского сеттльмента. Это особый район города, создававшийся в зависимых странах империалистическими государствами для проживания их подданных. Они выбрали место между рекой Суйчжоу и Янкинпанским каналом, но его нельзя было назвать удобным, так как оно представляло собой сплошное болото, в котором обильно размножались распространители малярийных заболеваний. К тому же местные климатические условия из-за изнуряющей жары и сырости в летнее время оказались тяжелыми для европейцев. Еще до начала строительных работ англичанам пришлось не только провести большие осушительные работы, но даже несколько поднять уровень местности, предназначенной для будущего поселения. Работы эти велись в течение нескольких лет без спешки, и потому первые иностранцы селились сначала между китайским Шанхаем и рекой в предместье Наньтао. Через несколько лет после англичан французы тоже захотели получить участок земли, который им и был выделен. А в конце 1850-х и Америка выпросила для себя концессию в Шанхае, положив начало американскому сеттельменту. Таким образом, на территории Шанхая оказались как бы три города, управляющихся различными администрациями – китайской, французской и международный сеттельмент с особенным самоуправлением. Иностранные дельцы в свое время назвали Шанхай воротами Китая, а река Янцзы была для них столбовой дорогой, по которой уплывали за границу тысячи тонн ценнейшего сырья, собранного со всего бассейна реки. В удобном шанхайском порту стояли торговые суда под флагами многих стран мира, а невдалеке от причалов английские и французские крейсеры в окружении канонерок и миноносцев. Только китайских военных кораблей не было тогда на рейде Шанхая. Со временем поселения иностранцев Шанхая стали быстро разрастаться как в торговом, так и в культурном отношении, и мало-помалу Шанхай превратился в один из главнейших по значению городов Китая. Однако иностранцам пришлось до этого пережить немало тревожных и тяжелых дней, ибо в городе происходили кровавые столкновения китайцев как между собой, так и с европейцами. В 1853 году китайский Шанхай был захвачен братством малых ножей, последователями одного из бесчисленных тайных обществ Китая. Несмотря на осаду правительственными войсками, члены братства довольно долго удерживали захваченную территорию. Во время этого восстания Шанхаю стали угрожать и крестьяне, но они были разбиты американским искателем приключений Ордом. Из дезертиров и разного рода авантюристов ему удалось организовать дисциплинированный и сплоченный отряд. И хотя действия Орда вначале были не совсем удачны, потом он одержал ряд крупных побед.